Гуру. Учитель сказал: «Могу оградить верных, но где же они? За кого из позванных вами можете поручиться, как за себя? А ведь если не поручитесь за них вы, то не поручатся и стоящие выше. Поручительство имеет огромное значение в иерархических взаимоотношениях. Поручитель является и заступником перед высшими за тех, за кого он поручился. Прекращение поручительства означает разрыв цепи и отрыв поручаемого от своего непосредственного звена. Бесполезны все потуги и старания, если обрывается нить сердца. Кроме нити сердца нет ничего. Порадуемся за тех очень немногих, с кем крепка сердечная связь».